Как передавали информационные источники из Сеула, 5 и 6 ноября в Южной Корее прошли похороны крестьянина Пэнг Намги, который был жестоко убит полицейскими во время варварской репрессии. На похоронах присутствовали семья Пэнг Намги, представители штаб-квартиры борьбы за Пэнг Намги, парламентарии от оппозиции, представители политических кругов и широкие массы, съехавшиеся со всех уголков Южной Кореи. 5 ноября у резиденции Чунгаде на площади у ворот Кангфа прошла гражданская панихида при участии мэра Сеула, парламентариев от оппозиции и представителей политических кругов и других, их свыше 10 тысяч человек. Выступавшие высказали решимость продолжать борьбу за наказание правительства, совершившего убийство. 6 ноября в Посоне, в родном краю крестьянина Пэнг Намги и в других районах Южной Кореи прошла поминальная служба. Покойного Пэнг Намги похоронили на кладбище Мангультун, где покоятся повстанцы Кванджу города сопротивления.